Когда Джузи входит в комнату, серые глаза ее не видны. Они опущены, и по жилкам на висках понятно, что они быстро бегают. Когда Джузи входит в комнату, кажется, что она делает это робко, а на самом деле она ищет. Как охранник президента, она мгновенно определяет полезные и опасные углы. Чтобы понять, что она делает, достаточно посмотреть на ее руки. Руки Джузи, когда она входит в комнату, связаны белым проводом. В одной руке у нее мобильник, в другой — зарядка для мобильника. Их соединяет белый провод. Джузи, когда входит в комнату, не здоровается, а если здоровается, то рассеянно, не пожимает руку, обе руки заняты, не поднимает глаз. Она занята поисками розетки, чтобы зарядить телефон. Главная работа Джузи — заряжать телефон. Вообще-то есть устройство, позволяющее поддерживать телефон в рабочем состоянии, но Джузи не интересует телефон и его функции. Поначалу она ставила телефон на зарядку, как это делаем все мы, а теперь ставит его на зарядку, чтобы держать заряженным. Бывают дни, когда она им не пользуется, но обязательно заряжает. Иногда не отвечает на твои звонки. Ей плевать на сообщения, на встречи, на чаты. Для нее имеет значение только крошечная цифра наверху, показывающая процент зарядки. Она ни с кем не разговаривает, пока не поставит телефон на зарядку. Не может ни есть, ни спать, если зарядка ниже 60%. Ее единственное хобби — коллекционирование переходников из разных концов света. А вдруг случится туда поехать? Ясно, что не бывает такого, чтобы человек, которому неинтересны деньги, поступал на экономический факультет, или чтобы человек целомудренный отважился писать о сексе. Не бывает, чтобы вегетарианец делился рецептом бифштекса или спринтер увлекся гольфом. Джузи неспроста помешана на зарядке телефона. Она поняла это несколько лет назад летним вечером, когда из ее горла вырвался страшный вопль, который ей не удалось удержать. Она увидела, что зарядки ее мобильника осталось всего 37%. Она пришла в ужас. Ей показалось, что она в опасности. Но вообще-то до той минуты все шло хорошо. То был вечер, когда она влюбилась в парня, который задавал ей кучу вопросов, и, отвечая на них, она была рассеяна и спрашивала себя, что делать, поцеловать его или нет. И когда она взяла мобильник и поняла, что зарядки осталось всего 37%, от этой цифры у нее сначала перехватило дыхание, а потом она все-таки выдохнула со страшным воплем. Возможно, раньше она такого за собой попросту не замечала. Но она уже была помешана на зарядке своего мобильника. Не отдавая себе отчета, она определила для него опасный предел, составляющий 37% оставшихся сил. Более того, возможно, она никогда не приближалась к этой цифре, если эта цифра произвела на нее такое впечатление. Парень, который задавал ей вопросы, стал невидимкой. Джузи затрясло, она почувствовала, как немеет рука, и она пошла по комнате, в одной руке мобильник, в другой — зарядка для мобильника, связанные белым проводом. И, найдя розетку, вставила в нее вилку зарядного устройства, и небольшая молния сверкнула в верхней части телефона, там, где зеленым цветом показан уровень зарядки. Но этот зеленый цвет заполнял меньше половины пространства. Остальное было пусто. Появилась цифра 38, а затем 39. Джузи посидела у розетки, ей стало лучше, и когда она увидела, что зарядка дошла до 73, она оглянулась по сторонам в поисках того парня, но нигде его не увидела. Джузи даже невдомек, что ниже 20% зеленый цвет превращается в красный, подобно сигналу тревоги. Не знает, потому что такого никогда не случалось, а скажешь ей, не поверит, ибо даже не хочет слышать об этом. Нужно признать, что вследствие этой заботы у мобильника Джузи бешеная энергия. Он непрерывно вибрирует, дергается, ему не сидится на месте. Он хотел бы разрядиться, но его все время подзаряжают. Он постоянно под допингом. Он оглушительно звонит, получает без конца сообщения и мейлы. Создается впечатление, что ему доставляет удовольствие привлекать к себе внимание. Он живет жизнью, какой не живет никто. Ему завидуют все остальные мобильники. Он делал то, чего не делал никто. К примеру, Джузи заряжала его в галерее Тейт под картиной Уильяма Блейка «Адам и Ева находят тело Авеля». На концерте рок-группы «Негромара» в гримерке Джулиана Сан-Джорджи, убрав другой телефон и поставив на зарядку свой, а Джулиана Сан-Джорджи после концерта все повторял: «У меня телефон разряжен». В больнице, куда она пошла навестить тетушку, и отключила, как бы ни показалось абсурдным, но это правда, доплер-УЗИ-аппарат. И когда кое-кто из медбратьев пригрозил на нее пожаловаться, сказала, что непонятно, почему в такой известной больнице нет второй розетки. Но самое удивительное, что однажды она зарядила телефон прямо на улице. Да, нашла розетку на улице в Риме, на стене внизу, чуть выше тротуара, как в коридоре квартиры. Невероятно, но это так. Она не говорит нам, где именно она ее нашла, ведь тогда все побегут туда заряжать телефон, а это теперь ее розетка. Возможно, на римских улицах есть и другие розетки. Возможно, именно Джузи нашла ее в отличие от нас всех, потому что никто из нас никогда не ходит по улице, опустив глаза в поисках розетки. Однако не только у мобильника бешеная энергия, но и у Джузи. Они давно уже спелись, и когда подруга видит Джузи бледной и грустной, она понимает, мобильник заряжен менее чем на 60%. Когда кто-то приглашает Джузи на ужин, она спрашивает, есть ли электрические розетки поблизости от стола. Только так ей удается жить активной общественной жизнью, однако в личной жизни после того, как по вине того парня батарея мобильника разрядилась до 37%, не все гладко. Но как-то раз она пришла на вечеринку с опущенными глазами, нашла розетку и включила в нее телефон. Когда она подняла глаза, перед ней стоял парень с опущенными глазами и руками, связанными белым проводом. Она все поняла. Она указала ему на другую розетку, он предложил ей дринк, как можно ближе к заряжающимся телефонам, и вскоре, танцуя, они уже целовались. Он сказал ей: «Похоже, мы созданы друг для друга». И Джузи посмотрела на него серыми глазами и прошептала: «Да». Потом она закрыла глаза, чтобы снова поцеловать его, но вдруг ее осенило. Она спросила: «А если где-то будет только одна розетка, как нам быть?» «Значит, будем заряжать телефоны по очереди», — сказал парень. Это был последний раз в его жизни, когда он видел Джузи.